Sa ide a kupcom, turecким он назвался, торгующим, а чем забыл я сам. И на другое судно перебрался, сумев мешок свой погрузить и там. Не понимаю, как он жив остался, но факт таков. Отплыл к родным краям и получил в Венеции обратно и дом, и веру, и жену, понятно.